Физалия. Вид колониальных гидроидных из отряда сифонофор. По виду напоминает медузу, но на самом деле это скорее колония полипов, где каждый исполняет свою роль. Добывает пищу, переваривает, охраняет колонию или занимается размножением. Физалию часто называют португальским корабликом из-за яркой окраски плавательного пузыря, напоминающего парус средневекового португальского судна. Нижняя часть пузыря синяя, сверху красный гребень, вся физалия переливается голубыми и фиолетовыми цветами. Ее тело достигает в среднем 30 см в длину, а вот щупальца могут быть разными. У тихоокеанской физалии одно из щупалец, арканчик, может и вовсе быть около 13 метров в длину, и по всей его длине расположены стрекательные клетки. Физалия очень ядовита, в том числе и для человека, и может ужалить, даже если окажется на берегу. Зевс. Перро приближалась к очагу бунта, когда ее отрубили. Разумеется, свару затеяла Метав. Она все поняла, как только увидела место беспорядков. Поврежденный циркулятор Кальвина в Гренвиль-Пойнт, менее чем в 2 километрах от последнего известного местонахождения индуса. Сухон запрыгнула в ближайший овод и направилась туда. Каким-то образом беженцы умудрились выкорчевать световой столб и воспользовались им как тараном. Циркулятор пронзили в самое сердце. Дюжина разновидностей аминомассы вязко сочилась из раны гнойной смесью охряного и бурого цвета. Тощие бунтовщики, у некоторых из покрытых струпьями язв каплями проступала кровь, с криками навалились на раненую машину и опрокинули ее. Растерянная толпа отступала от буйных во все стороны, бессильная, как и всегда. «Хлана паканетта, бенчот!» Амитав забрался на упавший циркулятор. Овод Перо, проанализировав фонемы, остановился на хинди. «Откройте глаза, ублюдки! Разве вам мало, что мы все должны жрать их яд? Вы так и будете сидеть, засунув руки в задницу, и ждать, пока на нас не обрушат еще одну волну, пока не прикончат нас всех! Лени Кларк вам не хватило? Она выжила в эпицентре бури! Она сказала вам, кто ваш враг! Она сражается с ними, пока вы спите в грязи! Что должно случиться, чтобы вы проснулись?» Апостолы старика шумом его поддержали, остальные беспорядочно топтались на месте и перешептывались между собой. «Амитав», — подумала Перо, — «ты слишком далеко зашел». Палочник взглянул в небо и вскинул вверх тощую руку, указывая на снижающегося овода Перо. «Смотрите! Они посылают машины, чтобы говорить нам, что делать! Они...» Неожиданная тьма, безмолвная и беспросветная. Сухон подождала. Через несколько секунд в пустоте замигали 2 строчки светящегося текста. «Карантинная зона УЛН. Закон Нам-Пацифика о биологических угрозах 2040-й». Конечно, Перо и раньше попадало в зоны тьмы. Иногда оводы, которыми она управляла, неожиданно отрубались, слепли, глохли, невозмутимо паря безо всякого руководства. Отлетев на порядочное расстояние от нежелательных видов, иногда на 50 метров, а иногда и на 20 километров, они снова возвращались онлайн. Но зачем ссылаться на закон о биологических угрозах из-за какого-то снесенного циркулятора? Если только дело не в нем. Она соединилась со следующим ботом на линии. Карантинная зона УЛН снова замерцала в неприветливой тьме. Сухон подключилась еще к одному, потом еще, прыгая туда-сюда по границам провала. 8,18 километра от края до края. Установив границы, Перо отправилась на юг, зайдя с северного периметра. выкрутила спектр на максимум, смотря на мир сквозь переплетение инфракрасного, рентгеновского и ультрафиолетового излучений в искусственном цвете, тыкала в туман радаром. «Вон там». Что-то в небе. Какой-то образ мелькнул на краткий миг и тут же померк во мраке. Карантинная зона Уэлен. Сун Хон прыгнула назад и настроила все так, чтобы маневр повторялся, как только вырубится картинка. Она просматривала запись вновь и вновь. Огромный занавес и тьма. Клубящаяся стена, спускающаяся до самой земли. И тьма. Надувной барьер, плавно набухающий вдоль всей линии полосы. Тьма. Карантинная зона Уэль. Перо задумалось. Они отрезали 8 километров берега, участок почти в 900 метров шириной. Для покрытия такой территории понадобилось бы несколько глушилок, если давили не только широкополосную связь, но и узконаправленную. Значит, гасители, скорее всего, поставили прямо на стену. Вполне вероятно, их зона покрытия не слишком далеко уходила в море. Из затмения как раз вынырнул овод, направлявшийся на север. Перо оседлало его и полетело на запад, держась пониже. Совсем близко бушевала линия прибоя. Потом бот залетел за волнорезы и поплыл над низкими маслянистыми волнами. Сухон повернула на юг. Движение тут все-таки было. Штурмовой вертолет с какими-то сомнительными опознавательными знаками угрожающе парил над прогулочными яхтами, спешно уходящими подальше отсюда. Купол глушилки опухолью уродовал его корпус. Ближе к берегу порхала кучка оводов, но такими перо не управляло. Ни один из них не обратил внимания на ее собственный. А если и обратил, то приписал тому родословную, которую бот явно не заслуживал. Она находилась в 800 метрах от берега, все еще скользя над зыбью, к западу от места последнего бунта Амитава. Перо придержало своего скакуна и развернулось к суше. Волнорезы в отдалении, пятно грязного песка, бурное движение дальше по берегу. Она выключила движок и зависла неподвижно, но все сенсоры работали по-прежнему. Увеличение. Движение на берегу больше походило на побоище. Бежали все. Перо еще никогда не видело на полосе такой активности. Не было преобладающего направления, общего исхода. Некуда идти. Некоторые из полосников плюхались в воду. Оводы, которых она заметила раньше, гнали их обратно. Большинство людей просто металось туда-сюда. Из облаков в толпу вонзались вспышки зеленого света. Сухон направила камеру вверх и еле успела заметить юркого дрона, исчезающего в южном направлении. А теперь и ее бот принялся блеять. Что-то приближалось сзади на низкой высоте, большое и невидимое для радаров. Но, разумеется, невидимое, иначе я бы засекла его гораздо раньше. И слишком близкое, не уклонишься. Перо развернуло овода и увидела объект буквально в 200 метрах от себя. К берегу шел подъемник, похожий на левитирующего кита. Амбразуры рядами выстроились на его брюхе. Странные медные штуковины, как будто из другого века. Мягкое оранжевое пламя мерцало за стеклом. Сухон прищурилась прямо в шлемофоне, пытаясь развеять викторианский образ. Неожиданно из шишки на корпусе корабля с треском метнулся электрический разряд. В глазах Перро вспыхнул и погас ослепительный свет. В темноте еще какое-то время мерцала алфавитно-цифровая взвесь от последнего судорожного кашля навигационной системы бота. А потом ничего, только мигающая эпитафия. «Связь потеряна! Связь потеряна! Связь потеряна!» Она едва обратила на нее внимание, не стала восстанавливать контакт. Сейчас овод уже шел ко дну. даже не перепрыгнула на другой канал. Все ее мысли сейчас занимало то, что она увидела, а воображение — то, что осталось за кадром. На подъемниках были не амбразуры, а широкие сопла промышленных огнеметов. Их запалы мерцали подобно горячим языкам.